Керин. То время, что я дал Ире, нужно было и мне самому понять, прочувствовать, принять. И, наверное, осознание несостоятельности своей личной жизни пришло окончательно во время приезда родителей Ирины. Видно, что это любящая семья, что они дорожат друг другом. И после слов Полины, что нет, я не ухажер ее мамы, слово-то какое смешное, и что дома у меня нежить, упыри и зомби, и они ждут меня. Это неожиданно сильно царапнуло. Девчушка и раньше что-то похожее говорила своим друзьям-малышам, но в этот раз я как-то остро почувствовал и понял, что да, меня никто нигде не ждет, ни женщина, ни дети, ни родители, одни лишь упыри. Это оказалось больно. Прожить сотни лет, рано или поздно вспомню, сколько точно, и не нажить ничего дорогого и ценного, работа, служба, у какого-то высокопоставленного лица. Снова работа и пустота в душе. И если сначала я не хотела бежать Иру и Полю своим возможным вниманием, понимая, что вероятнее всего скоро вернусь домой, как-то, каким-то образом, когда все вспомню, то именно в эти мгновения, стоя у окна, в крошечной кухоньке иномирной женщины, приютившей меня, я понял. Да не хочу я без нее возвращаться в свой мир. Не хочу и не могу оставить за спиной эти дни и вечера, полные теплых разговоров, улыбок, совместных трапез, когда приходится сидеть, почти соприкасаясь локтями, так мало тут места для нас троих. И что мне будет приятно, если эта светловолосая девочка захочет называть меня папой, приемным, пусть, и что ее мать я хочу видеть рядом с собой в качестве своей половинки. Я готов надеть ей на палец обручальное кольцо, назвать своей женой, своей судьбой, своей леди, и отвечать за нее и за малышку не по долгу клятвы крови, а по любви. Пора уже признать очевидное. Сердца и душа это уже поняли, а вот разум мой тупит и тормозит, как говорит Поля. Верно, она называет меня стукнутым в голову инопришеленцем. Меня и верно много били в голову, раз мне потребовалось столько времени, чтобы признать свои чувства. Понимаю, что сейчас я ничего не могу предложить Ирине, ни дома, ни статуса, ни состояния, ни возможности их обеспечить. Это странно и трудно. И то, что она позволила себя поцеловать, не оттолкнула, боится, я вижу. Как вижу и то, что я ей не безразличен. Сложно двум взрослым людям, у которых за спиной многое, решиться на серьезное и новое. Я готов рискнуть. А она... Весь день гулял под снегом, думал. Смотрел на жителей этого мира, такие разные, добрые и злые, спокойные и нервные, обеспеченные и бедные, деловые и ленивые. Жизнь кипит. Помог мужику у соседнего дома откопать и вытолкать из сугроба занесенный и застрявший автомобиль. Получил в качестве благодарности крепкое рукопожатие и шоколадную конфету от его маленького сына. Какому-то древнему скрюченному деду донес до дома пакет с покупками. Он всю дорогу цеплялся свободной рукой за мой локоть, второй крепко сжимая тросточку, и рассказывал, что жена его ждет, готовит ему оливье, а он, старый болван, забыл купить горошек. Но зато сейчас взял ее любимый торт — птичье молоко. Уж почти полвека живут вместе, а она так всю жизнь не любит этот один-единственный торт. Уж на Новый год-то можно себе позволить. Я слушал, и было на душе светло и грустно. Простые смертные, чей век недолог. А вот поди ж ты, еле ноги переставляет, скособочила всего, а несет своей жене торт, который она любит. Надо у Иры спросить, как такое возможно, что птицы дают молоко? Неужели тут живут млекопитающие птицы? Как там она? Успокоилась, перестала так переживать и пугаться, решиться. Как же хорошо, что ее родители забрали ребенка и дали возможность двум взрослым людям побыть наедине. А родители у Ирины хорошие. Обо всем они догадались по его поведению и взглядам, бросаемым на их дочь. И мама из-под тишка погрозила кулаком, а отец, подумав, кивнул, словно давая согласие. Мужчина мужчину понял сразу. И в гости его позвали, будто позволяя войти в их маленький семейный мирок. Ира. Я влюбился. Кажется, впервые в жизни, в своей бесконечно долгой жизни, уйти отсюда без нее уже не смогу. Нужно будет думать, как забрать Ирину и Полину с собой. Потом, когда все вспомню, и найду способ открыть переход. Но это позднее. А пока... Пока я просто счастлив. Эта хрупкая блондинка словно создана для меня, и мне нравится в ней все. Запах, вкус, тонкость пальцев и острота локтей, небольшая, но крепкая и не потерявшая форму грудь, плоский живот и длинные ноги, изящные ступни с высоким сводом, ямочка между ключиц, маленькие уши и нежные губы, и то, как она стонет в моих объятиях. Не иначе это шутка богов. Закинуть меня сюда. Именно к ней, к той, кто подходит мне идеально. Повторюсь, но Ира создана для меня. И мне теперь с этим придется жить.